Глава 17. Дэниэль. Софи и я сидим на трибуне и смотрим, как наши парни уничтожают команду из Нью-Йорка. Это одна из самых лучших игр сезона, и я знаю, что где-то в толпе сидел рекрутер из НХЛ, который хотел посмотреть на команду мечты в действии. Осталось всего несколько минут до конца игры. Лицо тренера Харриса краснеет от того, как он кричит со своего места за ограждениями. Уже все понимают, что мы выиграли, но тренер хотел, чтобы парни закончили на лучшей ноте, и кто может его обвинять? Миллер смотрит на меня и дарит мне самодовольную улыбку перед тем, как без труда забирает шайбу у нападающего Нью-Йорка. Он бросается с впечатляющей скоростью к воротам противников. Тэнк и Бобби защищают его с обеих сторон. Я наблюдаю, как он смиряет вратаря презрительным взглядом и со всей силы бьет по шайбе. Та влетает в ворота, и через 2 секунды на всю арену ревет сирена, сигнализирующая об окончании еще одной потрясающей игры. Моих ребят снова не смогли победить. Мы гордо кричим, пока парни выстраиваются в строй посередине катка, чтобы пожать руки соперникам. Они покидают лед и исчезают в коридоре. Зрители медленно выходят с арены, остаются только самые преданные фанаты, хотят лично поздравить ребят и узнать, где будет проходить вечеринка. Я спускаюсь с трибуны, чтобы проверить продажи наших брендированных товаров. Мы добавили к нашей коллекции джерси, и я не удивляюсь, что они разлетелись, как горячие пирожки, особенно с надписью «Кейн» на спине. Но я должна признаться, что сама купила такую и сделала сюрприз Миллеру в спальне, когда он пришел домой несколько дней назад. «Как дела, девочки?» — спрашиваю я, наконец сумев пробиться через толпу, которая пытается добраться до раздевалки. «Отлично», — отвечает первокурсница. «Нас тут почти раздавили фанаты. Думаю, нам понадобится еще один человек в помощь». «Хорошо, без проблем. Я согласую это с тренером Харрисом. Уверена, он не будет против», — говорю я, пока они быстро продолжают продажи. Я проверяю запасы и начинаю помогать им, в то время как знакомая пара рук обхватывает мою талию. «Черт, ты такая сексуальная с моей фамилией на спине», — шепчет Миллер мне на ухо. Очевидно, я не могла не надеть его джерси сегодня. Я поворачиваюсь в его руках и дарю ему поцелуй в качестве поздравления. «А ты сексуальный, когда командуешь на льду». «Вы, девочки, придете сегодня в Микки?» Миллер широко улыбается. «Конечно», — ухмыляюсь я. Парни поторапливают Миллера, и мне приходится пообещать, что мы с Софи встретим их в баре, как только поможем девочкам закончить. Час спустя Софи и я заходим в переполненный бар. Люди повсюду, и как только слышится кричалка драконов, становится понятно, почему все они здесь сегодня. Мы проталкиваемся сквозь толпу, но Джексон упрощает нашу задачу, велев толпе разойтись перед королевскими особами драконов. Нас с Миллером теперь называют королем и королевой драконов. Я обнаруживаю Миллера за одним из столиков и сразу же усаживаюсь к нему на колени, почувствовав себя как дома. Вечеринка становится все веселее, парни выпивают и празднуют рядом с нами. Миллер выпивает всего несколько коктейлей, а я после всех ужасных приключений в этом баре решаю остановиться на одном. Весь вечер я танцую с Софи, смеюсь с ребятами и целуюсь с Миллером, а его рука постоянно пробирается под мое нижнее белье под столом. Через несколько часов в дверях появляется тренер Харрис в компании человека в очень дорогом костюме. «Черт!» шокированно произносит Миллер, сразу узнав этого человека. Тэнк обращает внимание на тон Миллера и смотрит в ту же сторону. Его выражение лица вторит капитану. Тренер Харрис ведет мужчину к нашему столику, и Миллер и Тэнк встают, остальные следуют их примеру. «Кого я вижу? Это ведь команда мечты?» Мужчина улыбается, протянув руку для рукопожатия Миллеру, а затем Тэнку. «Кто это?» Шепотом спрашиваю я Джексона, наклонившись. «Похоже, рекрутер или, возможно, исполнительный директор одной из команд НХЛ, но я понятия не имею, откуда он». «Но это удивительно. Они никогда не приходят встретиться с игроками вот так», — изумленно шепчет он в ответ, наблюдая за сценой, развернувшейся перед нами, так, словно смотрит в свое будущее. Парни говорят с тренером Харрисом и мужчиной, а я понимаю, что Софи в стельку пьяна. Я предупреждаю Джексона и Бобби, что заберу ее домой, чтобы не прерывать парней во время разговора, который они запомнят на всю жизнь. Купив бутылку воды, я практически силой вливаю ее в Софи, пока она, как обычно, слишком детально рассказывает про свои сексуальные приключения с Тенком. Мы останавливаемся у местной бургерной и берем себе по картошке фри, которую жуем остаток дороги до дома. Каким-то образом обычная 15-минутная прогулка занимает у нас 45 минут. Когда мы в конце концов добираемся до дома, я укладываю Софи в постель. У меня звонит телефон. Вытянув его из кармана, я вижу на экране имя Миллера. «Ну, привет, суперзвезда», — говорю я с широкой улыбкой, ответив на звонок. «Привет, детка. Просто проверяю, что вы добрались до дома». «Еле-еле», — я смеюсь. «Заняло дольше обычного, но мы дошли». Я слышу приглушенные звуки из бара и понимаю, что Миллер, скорее всего, стоит на улице. «Так что, это все-таки был рекрутер?» — спрашиваю я, надеясь на хорошие новости. «Не совсем», — в его голосе явно слышится гордость. «Он владеет Чикаго Рейдерс, одной из лучших команд лиги. Они хотят подписать контракт со мной и Стэнком, но он не может ничего обещать до конца сезона. Похоже, за нами наблюдают еще несколько команд». «Ничего себе!» — я выдыхаю. «Это же потрясающе!» «Могу я прийти к тебе и отпраздновать?» — соблазнительно спрашивает он. «Конечно, можешь!» — смеюсь я. Но тебе лучше остаться там и как следует отпраздновать с командой. Я не засну, пока ты не придешь. Его ответ прерывается стуком в мою дверь. «Ты уже пришел?» — восторженно смеюсь я, проходя мимо кухни и гостиной. «Хотелось бы», — стонет он, посылая дрожь по всему моему телу. «Подожди секунду», — отвечаю я, подходя к двери с телефоном у уха. Я открываю дверь и вижу перед собой Брета. Очень пьяного Брета. «Черт!» Выдыхаю я, он ухмыляется, окинув мое тело голодным взглядом. «Что такое?» — встревоженно спрашивает Миллер. Я пропускаю вопрос мимо ушей, уставившись в лицо своему прошлому. «Ты должен уйти!» — рычу я, мое сердце бьется со скоростью света. «Я никуда не уйду», — мямлит Брэд. «Я же тебе сказал, я хочу вернуть то, что по праву мое». Резко выдохнув, я отхожу от дверного проема и случайно роняю телефон в попытке захлопнуть дверь. Брэд подставляет ногу в проем и силой снова открывает дверь. «Да ладно тебе, Дэнни!» — говорит он, подойдя ко мне и впечатав меня в стену. Меня чуть не тошнит от запаха рома. «Не будь такой ханжой! Я знаю, ты сама хочешь этого, маленькая грязная шлюшка!» «Брэд, я попросила тебя уйти!» — рявкаю я, отвернув лицо, когда он пытается приблизиться ко мне и вытянуть край своей рубашки, заправленной в джинсы. Он хватает меня за челюсть и опять поворачивает к себе. Я смотрю в его темные глаза. «Ты, мать твою, моя!» — рычит Брэд. «Убирайся!» — кричу я в надежде, что Софи меня услышит, но я знаю, что это бесполезно. К этому времени она уже точно отключилась. Изо всех сил, пытаясь вырваться из его хватки, я корчусь и извиваюсь, но я слишком слабая, а он слишком сильный. Он, должно быть, весь прошлый год ходил в зал. Брэд смеется над моими тщетными попытками и проводит руками по моему боку, после чего сильно сжимает мою грудь. Я вскрикиваю от боли, понимая, что в этом месте останется синяк. «Да, я знал, что тебе понравится. Ты такая шлюха!» Из моего горла вырывается всхлип, когда я догадываюсь, что он задумал. Он наклоняется и целует меня в щеку, спускаясь ниже к шее, оставляя отвратительный мокрый след. Одна его рука опускается, чтобы расстегнуть пуговицу на своих джинсах, а другая пробирается под футболку и сжимает грудь, сильно ущипнув за сосок, и я вздрагиваю от боли. Одинокая слеза скатывается по моему лицу, пока я отчаянно пытаюсь вырваться. Он вытаскивает свой грязный член и прижимается им к моему животу, рукой хватая меня между ног. «Пожалуйста, просто уйди, молю я! Я встречаюсь с другим!» Брэд отстраняется и сильно бьет меня по лицу. «Нет, ты моя, а не его!» — огрызается он, в его взгляде расцветает ярость. Его руки находят пояс моих шорт и прибираются внутрь. Я чувствую, как его пальцы жестко проходятся по моему клитору и силой входят в меня. Он силой толкается один раз, потом второй, когда его резко отрывают от меня и отталкивают к противоположной стене, из-за чего он с грохотом падает на пол. Миллер оказывается между нами, его тело трясет от злости, а глаза сияют холодным темным огнем. Он хватает Брета за воротник рубашки и ставит его на ноги, после чего бьет кулаком по его лицу, снова сбив с ног. Он запрыгивает на него и продолжает избивать, пока Брет не теряет сознание. Миллер быстро звонит кому-то, и я облегченно падаю на пол. Громкие рыдания вырываются из меня, и я внезапно оказываюсь в его надежных объятиях. «Тише», — успокаивает меня Миллер, пока я плачу, зарывшись в его грудь. Он гладит меня по волосам и рассматривает красную отметину на моем лице. Мы сидим так еще 10 минут, пока не приезжает полиция в сопровождении машины танка. Танк сразу понимает, что здесь произошло, и не может сдержать рычания. Он осматривает меня с ног до головы, рассматривая каждый дюйм моего тела. «Ты в порядке?» — взволнованно спрашивает он. Я слегка ему киваю, а Миллер обещает рассказать ему все утром. Тэнк заходит в дом и направляется на кухню, бросив, что не будет ложиться на случай, если он нам понадобится. Два полицейских выходят из машины и подходят к нам, чтобы оценить ситуацию. «Добрый вечер», — говорит первый полицейский. «Я офицер Уилсон, а это офицер Сэмюэлс». Миллер помогает мне подняться, и офицеры начинают опрашивать меня. Они вызывают скорую, и я безмерно благодарна, когда приехавшие врачи наконец забирают Брета. Офицеры садятся в гостиной, и Миллер начинает рассказывать свою версию событий. Полицейские странно смотрят друг на друга, когда Миллер доходит до той части, где он вырубает Брета, и я могу только надеяться, что это не скажется на его будущем. «Спасибо», — произносит офицер Сэмюэлс, после чего переводит свои зеленые глаза на меня. «Мисс Дэниэль», — отвечаю я. «Дэниэль, вы не против рассказать нам, что произошло сегодня?» Я неуверенно киваю, решив, что нужно рассказать полную историю. Я прошу Миллера принести мой телефон из прихожей и начинаю рассказывать офицерам свою драму с Бреттом. Как только Миллер возвращается, я показываю сообщение, которое я получала от Бретта на протяжении последних нескольких месяцев. Спина Миллера все больше каменеет, пока я листаю сообщение за сообщением. Я знаю, что он захочет серьезно поговорить об этом позже. Я подробно описываю каждую деталь сегодняшнего вечера, слезы безостановочно текут по моим щекам. «Дэниэль, я советую вам поехать в участок и написать заявление. Я бы также посоветовала потребовать запрет на приближение», — говорит офицер Сэмюэлс. Я смотрю на Миллера, тот лишь резко кивает. Он полностью согласен с офицерами. «Хорошо», — отвечаю я. «Это нужно сделать прямо сейчас, или я могу приехать туда утром?» «Можно утром», — улыбается офицер. Офицеры встают, и Миллер провожает их на улицу. Он возвращается минутой позже и сразу же притягивает меня к себе. «Ты в порядке?» — спрашивает он, когда я устремляюсь взглядом вдаль. «Да, все будет хорошо», — отвечаю я. «Просто хочу в душ, нужно смыть с себя его». «Хорошо», — кивает Миллер, встает с дивана и ведет меня по коридору. «Я подожду здесь». «Нет», — поспешно говорю я, схватившись за него в панике. «Не оставляй меня. Я не хочу быть одна». «Ты уверена?» — спрашивает он. «Я подумал, что тебе бы не хотелось, чтобы я тебя сейчас касался». «Ты единственный человек, который может помочь мне забыть все, что только что произошло. Ты мне нужен». «Ладно», — кивает он, заходя вместе со мной в ванную. Он помогает мне раздеться, и я смотрю на себя в зеркало. На лице уже появился легкий синяк, а грудь окружает красные следы. Миллер целует меня в лоб и осматривает мое тело. Видеть меня в таком состоянии было для него так же тяжело, как и для меня. Я отворачиваюсь и стягиваю с него футболку, после чего перехожу к джинсам, позволяя им свободно упасть на пол. Мы встаем под горячий душ, и Миллер обмывает каждый сантиметр моего тела, смывая с меня любые воспоминания о Бретте. Он крепко обнимает меня, пока вода в душе не остывает. Мы молча входим в мою комнату, я как могу подсушиваю волосы полотенцем и скольжу в кровать. «Прости», — говорю я, когда Миллер выключает настольную лампу. «За что?» — спрашивает он, подвигаясь ближе и обнимая меня сзади. «За то, что не рассказывала тебе про сообщение», — отвечаю я. «Я просто не хотела, чтобы ты волновался, и я и подумать не могла, что он сделает что-то подобное». «Все хорошо, детка, я понимаю», — успокаивает меня он. «Просто не скрывай больше ничего такого от меня. Я хочу знать, мне нужно знать, чтобы я мог защитить тебя. Я не хочу смотреть, как тебе делают больно». «Я обещаю», — — говорю я, поудобнее устраиваясь в его руках. «Я очень сильно тебя люблю», — напоминает мне Миллер. «Я знаю, я тоже тебя люблю», — говорю я, повернувшись и поцеловав его грудь. А затем мир вокруг меня темнеет.